первое время, когда она слепо и безумно думала о том, чтобы продержаться еще хоть один лишний день. И она продержалась, пока, наконец, не стало легче, а потом совсем легко, когда она отбросила от себя все мысли, кроме одной: наконец-то наступает день их свадьбы, свадьбы Эрленда. Они с Эрлендом стояли рядом на коленях во время службы, но все казалось Кристин каким-то видением: свечи, картины, отблески на сосудах, священники в белых полотняных одеждах и коротких накидках. Кристин словно во сне видела всех этих людей, которые знали ее в ее прежней жизни и стояли теперь тут, рядом, в своих непривычных праздничных нарядах, переполняя всю церковь. А господин Бьорн стоял, прислоняясь к колонне, и смотрел на жениха и невесту своим мертвым взором. Кристин чудилась, что и другой мертвец должен был бы вернуться вместе с ним рука об руку. Кристин сделала попытку смотреть на изображение святого Улова. Он стоял белый, румяный, прекрасный, опираясь на секиру и попирая ногами свое собственное грешное человеческое естество. Но господин Бьорн невольно притягивал к себе ее взгляд. Рядом с ним она видела мертвое лицо Эллины, дочери Орма. Равнодушно глядела она на них. Они растоптали ее для того, чтобы прийти сюда, и она уступала им путь. Мертвая поднялась и сбросила с себя все камни, которыми Кристин так старалась завалить ее могилу. Растраченная молодость Эрленда, его честь и благополучие, расположение друзей, спасение его души. Мертвая стряхнула с себя все это. Он хотел обладать мною, а я хотела обладать им. Ты захотела обладать им, и он захотел обладать тобою, — говорила Эллина. Я поплатилась, и он поплатится, и ты поплатишься, когда придет твое время. Когда грех завершен, то он порождает смерть. Кристин казалось, что они с Эрлендом стоят на коленях на холодном камне. Эрленд с красными пятнами ожогов на бледном лице преклонил колени. Она стояла на коленях с тяжелым брачным венцом на голове, чувствуя в чреве глухую, давящую тяжесть, бремя греха, которое она носила. Она играла и носила с своим грехом, измеряла его величину, словно в детской игре. «Пресвятая Дева! Ведь скоро наступит время, когда он будет лежать перед ней уже выношенным, будет смотреть на нее живыми глазами, показывать ей огненные знаки греха, отвратительное уродство греха, с ненавистью бить искалеченными руками в грудь своей матери. Когда она родит ребенка, когда она увидит на нем знаки греха и полюбит его, как полюбила свой грех, тогда игра будет доиграна до конца». Кристин подумала: а что, если закричать сейчас так, чтобы крик врезался в низкие мужские голоса, поющие обедню, и прозвучал эхом над толпою? Исчезнет ли тогда лицо Эллины? Появится ли жизнь в глазах мертвецов? Но она крепко стиснула зубы. «Святой Улов, я взываю к тебе. Тебя одного из всех восседающих на небесах прошу я, ибо знаю, что ты возлюбил справедливость Божью превыше всего. Я призываю тебя, чтобы ты простер руку свою над невинным, находящимся в утробе моей. Отврати гнев Божий от невинного, обрати его на меня, аминь, во имя святого короля». «Мои ведь дети, — говорила Эллина, — тоже невинны. А для них нет места в стране, где живут христиане. Твой ребенок зачат в беззаконии, как и мои. Не можешь ты требовать для него никаких прав в той стране, откуда ты сама ушла, как и я не могла требовать прав для своих детей. Святой Улов, я все же прошу о милосердии. Вымоли у Бога милости для моего сына. Возьми его под свою защиту. Тогда я, босая, пойду с ребенком на руках в твою церковь и снесу тебе свою золотую мишуру и возложу ее на твой алтарь, если только ты захочешь помочь мне. Аминь». Лицо у нее застыло и стало будто каменным. Так старалась она совладать с собой и успокоиться, но все ее тело дрожало и трепетало, пока она стояла на коленях, ее венчали с Эрлендом. И вот она сидела вместе с Эрлендом дома на почетном месте, и все кругом казалось ей видением в лихорадочном бреду. В горнице звучали арфы и виолы игрецов, и из нижней горницы, и со двора тоже доносились пение и музыка. Красный отсвет огней проникал в дом, когда открывались двери, и вносилось или выносилось кушанье или питье. И вот все поднялись из-за стола. Кристин стояла между отцом и Эрлендом. Отец громким голосом объявил во всеуслышание, что теперь он отдал в жены Эрленду, сыну Николуса, свою дочь Кристин. Эрленд поблагодарил тестя, поблагодарил и всех добрых людей, собравшихся здесь, чтобы почтить его с женой. Кристин сказали, что теперь надо сесть, и Эрленд положил ей на колени свадебные подарки. Отец Эрик и господин Мюнан, сын Борда, развернули грамоты и прочли, как распределяется имущество новобрачных. Пока читались грамоты и выкладывались на стол подарки и мешки с деньгами, дружки, стоявшие вокруг с копьями в руках, ударяли древками о пол. Когда принесенные в горницу столы были убраны, Эрленд вывел Кристин на середину, и они протанцевали. Кристин подумала, наши дружки слишком молоды для нас. Все, кто были молоды вместе с нами, уже уехали из этих мест. Как же это мы снова вернулись сюда? Ты такая странная, Кристин, прошептал Эрленд во время танца. Я боюсь за тебя, Кристин, или ты не рада? Они переходили из дома в дом, приветствуя своих гостей. Во всех горницах горело много свечей, и всюду было полно людей, которые пили, пели и танцевали. Кристин казалось, что она не узнает своего родного дома, и она утратила всякое понятие о времени. Часы и образы смутной разрозненной вереницей проносились перед нею. Осенняя ночь была тепла. На дворе тоже играла музыка, и народ танцевал вокруг костра. Раздались крики, что жених с невестой должны оказать и им честь, и Кристин протанцевала с Эрлендом на холодном, покрытом росою дворе. Она словно очнулась и немного пришла в себя от этого, и в голове у нее прояснилось. Вдали над журчащей рекой плавала во мраке светлая полоса тумана. Горы рисовались угольно-черной стеной на усыпанном звездами небе. Эрленд увлек Кристин в сторону от танцующих и крепко прижал к себе в темноте под одной из галерей. «Я даже не успел еще ни разу сказать тебе, что ты так прекрасна и так мила. Щеки твои пылают огнем!» С этими словами он прижался к ее щеке. «Кристин, что с тобою?» «Я так устала!» — прошептала она в ответ. «Теперь мы скоро пойдем спать», — сказал жених и взглянул на небо. Млечный путь повернулся и шел теперь почти прямо с севера на юг. «Вспомни, что мы не спали друг с другом с той единственной ночи, которую я провел у тебя в твоей светелке в Скуге». Немного спустя отец Эрик крикнул во двор, что настал понедельник. Женщины подошли к невесте, чтобы вести ее на брачные ложи. Кристин так устала, что почти не в состоянии была противиться, как полагалось ей ради приличия. Она позволила фру Осхильд и Гюрит из Скуга взять и повести себя из верхней горницы. Дружки стояли у подножья лестницы с горящими факелами и обнаженными мечами. Они окружили кольцом толпу женщин и повели Кристин через двор наверх в старый стабер. Женщины принялись снимать с нее подвенечные наряды, одну вещь за другую, откладывая в сторону. Кристин увидала, что в ногах кровати висит лиловое бархатное платье, которое она должна будет надеть завтра, а сверху на нем лежит длинный, снежно-белый, красиво сложенный полотняный плат. Это был бабий головной убор, который Эрленд привез с собою для нее. Завтра она должна будет связать свои волосы узлом и покрыть их этой повязкой. От нее веяло такой свежестью, прохладой и покоем.